Заочный инженер. Сбежала одна река в Казахстане. Надо вам сказать, что эти азиатские реки шалые. Прямо можно сказать, сумасшедшие. Где вчера была мель, сегодня на том месте амут. Текла река вправо, глядишь, повернула влево. В один день метров 20 берега отгрызет вместе с кишлаками. Шалит, одним словом. Есть и такие реки. Невесть откуда начинается и невесть где пропадает. Не то высыхает, не то в песок зарывается, от солнца прячется. И течет себе под песком, никому не ведомый. А люди по пескам ходят и умирают от жажды. За этими реками никакие карты не угонятся. На карте одно, а на деле совсем другое. Хоть каждый день карту перечерчивай. Бывают и совсем уж курьезные истории. Течет себе река, орошает край. Поит людей, до животных, до травы степной, а потом вдруг как с цепи сорвется. В сторону ее кинула. Прорыла река новое русло и с другой рекой соединилась. А та в озеро впадает. Так и пропала река. Сбежала. И край гибнет от безводья. Вот такую сбежавшую реку нам надо было ловить и вернуть ее в старое русло. Интересная эта штука, но сейчас только разговор будет не про сбежавшую реку, а о том, как мы ее ловили. Я как-нибудь в другой раз расскажу. А начал я про реку потому, что свела она меня со старым знакомым, Мишкой Синицыным. Надо вам сказать, что Синицын был изобретатель, но человек неустойчивый. Метал его из стороны в сторону, как среднеазиатскую реку. Кончил семилетку в Москве, поступил на трикотажную фабрику, подносчиком шерсти. Потом попал во Всесоюзный электротехнический институт. Кое-что там изобрел. Упростил прикрепление неоновых ламп к цоколю. Так, кажется. Потом метнул его на глиссеры. Получил я от него письмо из Нижнего. Участвовал в глиссерном пробеге. Уверял, что и в глиссер какое-то усовершенствование внес. А потом и вовсе я его на время из вида потерял. И вот привелось же встретиться в Казахстане, недалеко от Балхаша, на медных рудниках Коунрада. Надо сказать, что недалеко от Коунрада и случилось это происшествие с рекой. А воды этой реки как раз рудник снабжали. До Балхаша дальше. На верблюдах воды не навозишься. Ехала нас целая компания реку ловить. Все молодые гидротехники. И я в том числе. Подъезжаем на автомобилях к Коунраду вечером. За нами солнце садится. Перед нами уже рудник виднеется. И видим на пригорке что-то светит ослепительно, как маяк. Что бы это могло быть? Начали гадать. Один говорит: аэромаяк. Но зачем ему светить, когда еще солнце не зашло? Да при солнце свет маяка не будет такой яркий. Другой говорит: это солнце от чего-то отражается. Словно от зеркала. Может быть, солнечную станцию установили? Их несколько в Казахстане и в Туркмении строилось. Ну, может быть и так. Подъезжаем ближе, видим, что зеркало имеет форму ромба. На блестящем фоне какая-то черная точка. Словно движется. Солнечное пятно, шутит кто-то из нашей компании. Мираж в пустыне, подхватывает другой. Истинно, мираж в пустыне. Да этот человек на крыше лазит, сказал мой сосед Трофимов. А крыша-то горит, как купол Исаакия на заходе солнца. О, смотрите, полетел, упал, с крыши упал. И в самом деле солнечное пятно соскользнуло вниз и грохнулось на землю. А дом-то двухэтажный. Внизу люди зашевелились. Шум, смех, голоса, крики слышатся. Подъезжаем мы. Что тут у вас случилось, спрашиваю. Давно ли золотые крыши на домах делать начали? Заочный инженер с крыши упал. Крыша-то не золотая, а медная, слышу в ответ. Какой еще такой заочный инженер? Смотрю на человека, который сидит на земле и колено трет. Возле него ведерко и кисть валяются. Молодой человек, курносый такой, морщится и улыбается. Да это ж Мишка. Мишка, кричу. Эй, Синицын, здравствуй. А он отвечает: надо бы мне привязаться веревкой. Здравствуй, Коля. Поднялся, поздоровался, обернулся к молодым товарищам, что стояли возле него, и говорит: ну, ребят, на сегодня представление окончено. Надо гостя встречать. И опять ко мне. Идем, Коля, у меня остановишься. Прихрамывая, он побрел вперед, а я со своим чемоданчиком за ним. Жил он в том же доме с золотой крышей, только вход был с другой стороны. Вошли мы в его небольшую комнатку. Вся она была завалена всякой всячиной. На столах мотки проволоки, арматура электропроводки, тесочки, отвертки, ключи, молотки, инструмент, одним словом разный. Посуда химическая, бумаги с чертежами, на стене полки с книгами. Сразу видно, что изобретатель. Над маленьким письменным столом радиорупор. На столе общая тетрадь и карандаш. Пока мы помылись, и Мишка зажег примус, чтобы чаем с дороги меня угостить, уж солнце зашло, стемнело. Из-под стола появилась лампа без абажура. «Вот, полюбуйся», — сказал Мишка, зажигая лампу. «Приходится керосиновым освещением пользоваться. Это позор! Позорище в наш-то век электрификации! Разве при руднике нет электростанции?» «Собираются строить», — ответил Мишка. «Да нелегкое это дело. Откуда здесь взять энергии? Местного топлива нет, а реки?» «Была тут поблизости одна, да и та сбежала. А если бы не сбежала, толку от нее мало. Какой уклон падения воды в ней, знаешь?» «Одна десятитысячная», — ответил я. «Ну вот, сам видишь, на километр 10 сантиметров. Гидростанции явно не построишь. Ставить же электростанцию на угле больно дорого энергия обойдется. Попробуй доставлять сюда. Разве что нефть найдут». «Где тут нефть?» — с сомнением спросил я. «Ну, не скажи. У пустыни, брат ты мой, еще немало загадок, разгадывать которые на наш век хватит. Да и не только на наш. Вон недавно мне приходилось слышать. Отправили скотоводы караван в Хиву по большой караванной дороге, Ашхабад-Хива. По этой дороге сотни лет двигались караваны. Каждый кусочек изучен. А уж про колодцы так и говорить нечего. Ведь здесь за каплей воды десятки километров не крюк. А вот нашли ж заброшенный и полузанесенный песком колодец в зарослях кустарника. Начали рыть, вода черная, все халаты в темных масляных брызгах. Уж не нефть ли? Зажгли пук сухой травы, бросили в колодец. Как ухнет, едва песком забросали. Нефть? Почему колодец? Почему нефть? Просочилась, быть может. Мюррек Телькиев, брат председателя аулсовета, сам в караване был. Огненный колодец видел и может путь к нему показать. Мало ли таких находок и поблизости оказаться может. Но только время-то не ждет. «Подождите, детки, дайте только срок. Будет вам и кукла, будет и свисток», — продекламировал Мишка, подкачивая примус. «Вот хотя бы примус взять. Опять дичь. Первобытный, можно сказать, инструмент. Шумит, гудит, воздух портит. То ли дело электрочайник. Ты говоришь, солнечные установки. Читал я, что за границей придумали совершенно новый принцип. Представь себе, у подножия горы нечто вроде большого парника. Солнце нагревает в парнике воздух, а из парника на гору проложена труба. Горячий воздух идет вверх, где холоднее. Поставь вверху трубину, которая вращалась бы от этой струи горячего воздуха. Вот тебе и готовая солнечно-ветроэлектроустановка. Для такой штуки я знаю подходящее местечко. Северные и северо-западные границы голодной степи. Ведь степь – это плоскогорье. С севера оно скатывается 60-метровой багровой от выхода гранитных пород стеной. Вот бы где устроить эдакую машину. Я уж был там. Насмотрел местечко и думаю заняться этим делом, как только покончу тут, со своей медной крышей. А что это за крыша? Мишка потер ушобленное колено. Здорово расшибся, сказал он. Только виду не подавал, опухло. Надо будет компресс сделать. А ты чай пей, пей, я еще успею. И занявшись своей ногой, он продолжал. У меня тоже, если хочешь, солнечная установка, только иного рода. Непосредственное превращение солнечной энергии в электрическую. Фотоэлемент. Слыхал? Собственное изобретение? Спросил я. Мишка пожал плечами. И скромно ответил. «Идея не моя. Слыхал я по радио речь товарища Еффе, академик, о новом плане электрификации. 60 миллионов киловатт. Это не жук комара поймал. Чтоб такую силищу собрать, надо отовсюду, где только можно, энергию черпать». Говорил он и о фотоэлементах. И еще говорил о том, что молодежь, комсомольцы в первую очередь, должна поднажать, чтобы такую задачу выполнить. А вот я и решил, а чем я не молодежь, чем не комсомолец, почему не взяться за это дело, не откладывая. Фото так фото, элемент так элемент. Начал с литературой знакомиться, опыты делать. Ты знаешь, ведь я сам маленький изобретатель. Как же, знаю, знаю. Прости, Мишка, а почему тебя, когда ты упал, назвали заочным инженером? Да так, шутят. В анкете я как-то написал, что имею высшее самообразование. Меня насмех подняли. Я говорю, что тут ничего смешного нет, что и самому можно высшие науки преодолеть и технику изучить. Я, мол, по радио целый курс электрофизики прослушал. Заочное обучение. Ну вот, кто-то и пустил про меня. Заочный инженер. Только это они так смеются. Без жала. Ребята любят меня и сами мне помогали. Ты только послушай, что тут с медной крышей было. Занимался я, значит, опытами над фотоэлементами. Да ты, может быть, не знаешь, что такое фотоэлементы. Видишь ли, электропроводность некоторых металлов в соединении с другими химическими веществами повышается от действия света. Возьми железный лист и покрой его селеном. Вынеси его на солнечный свет. Вот тебе и готовый элемент. Появится ток. Ученые давно это знали, только ток получался очень слабенький, в какие-нибудь тысячные доли процента от энергии солнца, света. Ну вот, а теперь это дело быстро в гору пошло. И уж теперь фотоэлементы маленькие моторы вращают. Думал я устроить такой элемент. Только с селеном дело плохо. Добывается он в небольшом количестве. На Гавайских, Липарских островах. Туда не поскачешь. Не советские они еще. Пока что. После я уж узнал, что селен можно добыть из осадка в свинцовых камерах при получении серной кислоты. Но по радио об этом мне вовремя не сказали. И остановился я на другом. На медном фотоэлементе. Лист должен быть из меди и покрыт окисью меди. Это все под рукой. И какая же сила такого элемента? Подожди, будет речь и об этом. Начал я делать, понимаешь, небольшие фотоэлементы. Долго ничего у меня не выходило. Но, как говорится, терпение и труд, все перетрут. Несколько ребят моей затеей заинтересовались. Приходили ко мне. Вместе работали. И, что ж ты думаешь? В конце концов, загорелась от моего элемента маленькая лампочка карманного фонаря. Ты себе и представить не можешь, какая у нас радость была. Словно мы первое электрическое освещение выдумали. Жгли эту лампочку, пока не перегорела. А другой не было. И достать скоро нельзя. Так, ну все-таки дело сделано. На мази, можно сказать. Иду я к нашему директору завода. Только что приехал, человек новый. Я говорю ему: товарищ директор, желаю я электрифицировать наш новый дом. Провести электрическое освещение. Смотри, у директора брови на лоб полезли. Хотел скрыть улыбку. Не удалось. Усов нет, бритый. Делать нечего. Улыбнулся во все лицо и говорит: очень хорошо, превосходно, товарищ Синица, но только сдается мне, что для электрического освещения нужен электрический ток, если я не ошибаюсь. Нужна электростанция. Мне это хорошо известно, товарищ директор. Станция будет, и ток будет. Я сам устрою все это. Вижу, директор на меня и совсем как на сумасшедшего смотрит. Как же это вы устроите, спрашивает. Фотоэлемент, товарищ директор. Крыша у нас вместо электростанции будет. Фотоэлемент? Протянул директор и смотрит на меня уже как на полу сумасшедших. Какую же мощность будет развивать ваш фотоэлемент? А у меня готовый расчет. Говорю, как по книжке читаю. На 1 квадратный метр падает киловатт фотоэнергии. Мой фотоэлемент может использовать только 1% фотоэнергии. Это немного, но вполне для нас достаточно. 1 киловатт мы, значит, будем иметь со 100 квадратных метров. Это площадь нашей крыши. А 1 киловатт энергии может дать свет для 2000 свечей. Для освещения комнаты в 20 квадратных метров достаточно одной лампочки в 100 свечей. Для 5 комнат 500 свечей, а мы имеем 2000. На 20 комнат по 1000 свечей на этаж. Весь 2-этажный дом будет освещен. Задумался тут директор. Не знает, какой теперь ярлычок приклеить ко мне. Опять брови вверх вскинул и говорит: ну что же, дело хорошее. Освещайте. Только знаете, товарищ директор, вы ведь знаете, что для фотоэлемента материал нужен. Медь. Окись меди. Вот я и пришел попросить вас, не разрешите ли вы мне отпустить меди для изготовления медных листов на покрытие ими крыш. Затем только я вас и побеспокоил. Ах, вот оно что. Директор побарабанил пальцами по столу. Товарищ Синицын, мы должны поощрять рабочее изобретательство. Да ведь это не мое изобретение. Тут дело ясное, перебиваю я его, видя, куда он клонит. Ну, не изобретательство, так овладение техникой. Мы должны всемерно поощрять. И я бы не имел ничего против того, чтобы отпустить на ваш опыт иметь, если вопрос шел, ну, к примеру, о каком-нибудь килограмме. Но ведь делать медные крыши, какие, когда у нас 2% недовыполнения плана, когда каждый грамм меди на счету, когда в ней так нуждаются наши фабрики и заводы, и как пошел, а резолюция, само собой, отказать. Я и сам, говорит человек подотчетный, что обо мне подумает. Пробовал я с ним спорить, да вижу, все ни к чему. Уперся человек, боится. Теперь, говорит, обезличка уничтожена, персональная ответственность на мне, я один отвечаю. Не могу, товарищ. Рад бы, но не могу. Вышел я от директора, а у крыльца меня уже товарищи дожидаются. Ну что? Махнул рукой. Отказ. Как так отказ? Ну такое-то дело. Крик, шум. Среди моих товарищей несколько туркменов, узбеков было, горячие ребята. Хотели прямо к директору всей компании валить. Мы лучше завтра к предзавкома пойдем. К товарищу Атизову, свой парень. С ним скорее сговоримся, предложил кто-то. И к предзавкома пойдем, и к секретарю ячейки. Всех их на ноги поднимем, а от своего не отступимся. И пошли к Атизову. Тот в фотоэлементах ничего не понимает, но выслушал нас внимательно. И не улыбается, хотя и есть куда улыбку прятать. Усы густые, только бороду бреет. Кроса, как говорят туркмены, лысая борода, безбородый. Что-то мудреное затеяли вы, товарищи, говорит. А выйдет ли толк? Выйдет, выйдет, кричим. Мы уже делали, у нас уже маленькая лампочка горела. А вы не зажжете ее, передо мною спрашивает. Зажгли бы, да перегорела. А чего она перегорела? Может быть, и все лампочки перегорать будут? Объяснили ему, крутит головой. Если б я сам видал. Да поймите же, лампочки другой нет. А вы достаньте, выпишите. Своими глазами увижу, тогда помогу вашему делу. Опять 25. Хорошо еще, если в Ашхабаде или в Ташкенте достанешь, а если из Москвы выписывать, когда-то получишь. Не терпелось нам, а делать нечего. Разослали письма знакомым, заказ в Москву, и ждать-то нам долго пришлось бы, ежели б не случай. Приехала изыскательская партия Диолкома. Я познакомился с одним ленинградцем, и в свой выходной день отправился с ним в Пески. Заночевали в палатке. А он, приятель-то мой новый, скорпионов, тарантулов боится. Ворочается, ворочается на кашме, да вдруг как вскрикнет. Укусил его кто-то. Вскочил, пошарил в темноте, и вдруг вижу, свет вспыхнул. Фонарик карманный. Я набросился на фонарик, как басмач на овец. Бедняга и фонарь выронил. Больше скорпиона меня испугался. Я ему кое-как объяснил, успокоил его. Прошу лампочку подарить или продать. Ни за какие деньги. Боится он, видишь ли, в потьмах со скорпионами остаться. Последняя лампочка, говорит. Ну пойми ты, последняя. Ну что тут поделаешь? Ну не удушить же человека из-за лампочки. Не зажигать еще опасней. И не украсть же ее. Начал я его и так и сяк уламывать. И чем же я убедил в конце концов? Убедил как раз от противного. Тем, что свет зажигать как раз еще опаснее, нежели чем не зажигать. Что на свет вся пустынная нечисть еще больше полезет. На опыте, на факте ему доказал. Зажгли фонарик и действительно поползли. Закипели, забегали, все к свету. И знаешь, уламал. Подарил-таки. Уж не помню, успел ли я ему спасибо сказать. Прямо так ночью и помчался обратно в Коунрад. Ребят своих разбудил, а те Казиз, Катизову. Его с кровати прям бедняжку подняли. И ничего я с ними не мог поделать. Ребята, говорю, да ведь он ни к чему ночью-то. Для моего фотоэлемента свет нужен. Элемент-то еще не заряжен. А Кизов сердит на то, что его среди ночи разбудили. Услышал он мой разговор с ребятами, да и говорит мне. Так, значит, сейчас ты не можешь лампочку зажечь. Надо солнца ждать. А на шо мне твоя лампочка при солнце, когда и так светло? Плохо твое изобретение, заочный инженер. Не дам меди. И снова на кровать завалился. Но уж тут я из себя вышел. Трясу его за плечи. Подожди, Акизов, засыпать. Дай хоть объясню тебе. А он то ли вправду, то ли нарочно захрапел на всю комнату. И ничего с ним не поделаешь. Утром я встречаю его и говорю. Выспался, Акизов? Выспался. И сил сном набрался? И сил набрался. Так поймишь ты, что и мой фотоэлемент вот так же действует. Только он днем при солнце сил набирается, а ночью работает. Солнце, мои лампочки, днем силы заряжать будут, а ночью они гореть будут. Понимаешь? Ну как ему иначе объяснишь? Но проняло. Главное понял, однако. Среди моих товарищей, молодых туркмен, уже многие электротехнику знали и физику. А этому не пришлось еще в советской школе учиться. Но думаю, ничего. Мы его тоже скоро подкуем насчет электрификации. Зарядил я в тот день светом свои фотоэлементы, а вечером Акизов хлопал в ладоши от удовольствия, глядя на маленькую горящую лампочку. И несмотря на то, что уже поздновато было, сам подбежал к директору, а мы остались дожидаться. Вернулся Акизов совсем в другом настроении. Видно было, что директор хорошим ушатом воды его окатил. «А ты меня не обманул, заочный инженер?» – спрашивает Акизов. «Как так обманул? В чем?» «А в том, что, может быть, ты этот самый элементик...» От карманного фонаря где-нибудь спрятал, от него итог брал. Такие случаи, говорят, бывали. Какой-то изобретатель уверял, что из земли тоже можно электричество добывать. И добывал, а потом оказалось, что у него в земле элементы закопаны были. Вон оно что! Не утерпел я. Ребята, говорю, директор нас в обмане подозревает. Айда к нему! «Бас!» – кричит один туркмен-комсомолец. «Бас» – значит «дави». От этого слова и басмачи называются. Ну и надавили мы на директора. Заставили его пойти с нами и самому посмотреть. Он все внимательно осмотрел, видит, никакой фальши нет. Сел у меня за стол, вот тут, где ты сейчас сидишь. В этой комнате все и происходило. Закурил папироску и говорит. «Вы меня простите, товарищи, но давайте поговорим мирно. Каждый сам себя бережет. Не подумайте, что я какой-нибудь вредитель или против вашей затеи. Затея хорошая, отличная затея. Ежели удастся, большое дело сделаете. Но станьте вы на мое место. А ежели не удастся, как вы думаете, погладит меня по головке, заметьте? Да ведь ни в одной меди дело. Ведь вам нужны будут тонкие медные листы. У нас их не сделать. Надо на заводе заказывать. Как оформить такой заказ? На чьи средства? Вы нам только медь отпустите, а уж мы все остальное устроим сами, отвечаю ему я. А с медью так дело обстоит. Сам я на свой страх и риск не дам, и не просите. Но давайте попытаемся получить разрешение треста. Я со своей стороны обещаю поддержать ваше ходатайство и подтвердить, что в лабораторных условиях вы добились успеха, хотя, конечно, многое, что удавалось в лаборатории, не вытанцовывалось на практике. Но об этом мы сейчас говорить не будем. Ну так как, по рукам. Молчим мы все. Ведь вы, товарищ Акизов, на себя лишнюю ответственность не возьмете? Вижу, и Акизов жмется. Ему это простительно. Откуда ему знать, что из нашей затеи получится? Ну так вот, на этом и кончим, говорит директор. Завтра мы пишем в трест. Ушел он, ушел Акизов, а мы сидим кто на столе, кто на табуретке, кто прямо на полу, на корточках, время за полночь, а никому в голову сон не идет. Думаем, как же быть? И вот один говорит. Директор не против нас. Директор не хочет быть только против себя. Он боится отпустить медь, потому что меди не хватает для фабрик и заводов. А мы еще наш рудник не выполнили промфинплана. задолжали стране. Что надо сделать, чтобы директор дал медь? Мы пойдем завтра к нему и скажем, что мы все записываемся в ударники. Мы обязуемся ликвидировать прорыв. Мы перевыполним план. А медь, которая нам нужна для крыши, мы будем добывать в сверхурочное время. Бесплатно. Если из нашего фотоэлемента ничего не получится, мы возвращаем руднику всю медь. Боже мой, и как это нам раньше в голову не пришло? Наутро мы изложили наш план директору. Расцвел человек. Еще бы. Теперь не он нам, а мы ему эдакий подарок преподнесли. Промфимплан мы перевыполним. Медь получили. Остальное все устроилось. И как видишь, дом уже покрыт медными листами. Сегодня я начал окрашивать их окисью меди. Через несколько дней надеюсь окончить. На другой день мне пришлось уехать на работу. Ловить реку. Случилось так, что на обратном пути мне не удалось заехать к Синицыну. Хотя наши автомобили проезжали поздно вечером совсем недалеко от медного рудника. Окна, стоявшего на пригорке двухэтажного дома, были ярко освещены электричеством. Заочный инженер и его товарищи добились-таки своей цели. Солнце Туркестана начало светить не только днем, но и ночью.